О том, как Гоголь осуществлял программу письма, помещенного в переписке с друзьями и озаглавленного «Нужно проездиться по России», мы знаем из воспоминаний Смирновой и Максимовича. Летом 49-го года писатель гостил в Калуге у Смирновой, муж которой был тогда губернатором. Дорогою Гоголя занимало, как ему покажется губернский город, как будет устроен губернаторский дом и вообще каков будет быт губернатора и всего, что его окружает. Он очень любил видеть за губернаторским обедом чиновников и говорил, что это так следует. За столом он всегда разговаривал с чиновниками и был с ними очень любезен. Следующим летом 1850 года Гоголь едет с Максимовичем в Малороссию. Спутник его рассказывает, что эта поездка на долгих была для писателя как бы началом плана, который он предполагал осуществить впоследствии. Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Этому было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, и, во-вторых, чтобы изучить проселки русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем ее разнообразии. В-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом. Присоединим к этим воспоминаниям рассказ Арнольди о том, как Гоголь во время своих поездок по России тщательно расспрашивал всех встречных, а в городничего впился, как пиявка, и не уставал расспрашивать его обо всем, что его занимало. Арнольди Лев Иванович, 1822-1860 годы, брат по матери Смирновой Россет. Свидетельством Максимовича о желании Гоголя написать географическое сочинение о России подтверждается письмом писателя Карлову. Гоголь просит графа ходатайствовать перед наследником о выдаче ему вспомоществования для того, чтобы он мог сделать 3 летние поездки во внутренность России и 3 зимние пребывания за границей. Это помогло бы ему окончить не только мертвые души, но еще одну необходимую и нужную у нас книгу. И Гоголь продолжает. «Нам нужно живое, а не мертвое изображение России». Та существенная, говорящая география, начертанная сильным живым слогом, которая поставила бы русского лицом к России. Материалы для этого географического сочинения сохранились, они изданы Георгиевским, гоголевские тексты, 1910 год. О стремлении к психологизму свидетельствуют герои, выведенные в дошедших до нас главах второй части. Тентетников, Бетрищев, Уленька, Хлобуев, характеры более сложные и натуральные, чем Манилов и Собакевич. Да и характер самого героя поэмы Чичикова во второй части усложнен и углублен. Миско рассказывает, что в бытность свою в Одессе в 1851 году Гоголь говорил ему: «Я описываю жизнь людскую». Поэтому меня всегда интересует живой человек, более чем созданный чьим-нибудь воображением, и оттого мне любопытнее всяких романов и повестей биография или записки действительно жившего человека. Начиная с конца 48-го года тянется цепь жалоб на лень, вялость и медлительность работы. На Гоголе находит то бесплодные и черствые состояния, то уныние и хандра, то умственная спячка, то не писательское расположение. И, несмотря на все эти неблагоприятные обстоятельства, к началу 1850 года все почти главы соображены и даже набросаны, но именно не больше, как набросаны. Собственно, написанных 2-3, не больше. Письмо к Плетневу от 21 января 1850 года. Это был первый набросок. Он перерабатывался в течение всего 50-го года. В окончательной форме вторая часть «Мертвых душ» была готова к лету 1851 года. Вот что об этом пишет Гоголь Плетневу, июль 51-го года. «Пишу тебе из Москвы, усталый, изнемогающий от жару и пыли. Поспешил сюда с тем, чтобы заняться делами по части приготовления к печати «Мертвых душ» в второго тома и до того изнемог, что едва в силах водить пером. Второй том был начат в 1840 году. Работа над ним продолжалась 11 лет. Но даже и после того, как текст был готов к печати, Гоголь не переставал переделывать и переписывать его. Незадолго до кончины он писал Аксакову, сообщавшему ему об окончании своих записок ружейного охотника: «Если Бог будет милостив и пошлет несколько деньков, подобных тем, какие иногда удаются, то, может быть, и я как-нибудь управлюсь». Духовно-аскетическое значение работы над поэмой в жизни Гоголя глубоко понято Анненковым. «Мертвые души», — пишет он в воспоминаниях, — «были подвижническая келья, в которой Гоголь болел и страдал до тех пор, пока вынесли его бездыханным из нее». Редактор сочинения Гоголя Калаш в предисловии ко второму тому «Мертвых душ» пишет следующее. Взыскательный художник и моралист вступили в душе Гоголя в смертельную борьбу, и в результате от всего второго тома нам осталось несколько набросков и избивчивых свидетельств современников. Эти слова выражают общепринятый взгляд исследователей на сожжение мертвых душ. В гоголевской литературе существует столько распространенных и, тем не менее, ни на чем не основанных взглядов, что не следует ничего принимать на веру. Утверждение редактора сводится к следующему. Борьба в душе Гоголя кончилась тем, что моралист убил художника, и вторая часть поэмы оказалась неудачной. Тогда взыскательный художник отомстил моралисту тем, что сжег мертвые души. Следовательно, в душе Гоголя происходил конфликт между эстетикой и моралью. Он уничтожил свое произведение, потому что оно не удовлетворяло его эстетически. Все это построение из области чистой фантазии. Попытаемся вернуться к действительности. Первое. Если бы Гоголь переживал этот конфликт, он не мог бы не отразиться на его обширной переписке последних годов. Между тем, в ней мы не встречаем ни намека на что-либо подобное. Гоголь постоянно жалуется на медлительность и вялость работы, на отсутствие вдохновения и неписательское настроение, но никогда не говорит, что он не удовлетворен своим произведением. Напротив, он твердо верит в громадную значительность того, что пишет. Второе. Со времени издания переписки и провозглашения искусства невидимыми ступенями к христианству Гоголь решительно и окончательно рвет с эстетикой. Всю молодую русскую литературу он оценивает только с точки зрения духовной статистики Руси. Зеркало действительности, познание русского быта. Поэтому о взыскательном художнике вообще нельзя говорить. Он уступает место бытописателю-моралисту. Третье. Да и была ли вторая часть поэмы действительно неудачей? В том виде, в каком она до нас дошла, она, несомненно, слабее первой. Несмотря на отдельные великолепные фигуры Петуха, Тентетникова, Бетрищева, общее впечатление усталости и тусклости. Но не следует забывать, что перед нами только черновики, и над ними автор собирался еще много работать. Кроме того, лучшие сцены, о которых восторженно отзывались Максимович, Шевырев, Смирнова и Арнольди, не сохранились. Нельзя говорить о бледности и идеальности некоторых действующих лиц второй части на основании отрывочных набросков. Друзья Гоголя, слышавшие поэму в ее законченном виде, свидетельствуют единодушно о ее живости и реализме. Приведем несколько отрывков. Вот рассказ Арнольди. Когда Гоголь окончил чтение, то он обратился ко мне с вопросом: «Ну, что вы скажете? Нравится ли вам?» «Удивительно! Бесподобно!» — воскликнул я. «В этих главах вы гораздо ближе к действительности, чем в первом томе. Тут везде слышится жизнь, как она есть, без всяких преувеличений, а описание сада — верх совершенства». Смирнова, вспоминая о чтениях Гоголя, говорила, что первый том совершенно побледнел в ее воображении перед вторым. Здесь юмор возведен был в высшую степень художественности и соединялся с пафосом, от которого захватывало дух. И, наконец, свидетельство Аксакова, эстетический вкус и нравственная чуткость которого не могут быть оспариваемы. Вот что он писал под непосредственным впечатлением чтения Гоголя. «Такого искусства показывать в человеке пошлом высокую человеческую сторону нигде нельзя найти, кроме Гомера. Так раскрывается духовная внутренность человека, что для всякого из нас, способного что-нибудь чувствовать, открывается собственная своя духовная внутренность. Теперь только я убедился вполне, что Гоголь может выполнить свою задачу, о которой так самонадеянно и дерзко, по-видимому, говорит в первом томе. Да, много должно сгореть жизни в горниле, из которого истекает чистое золото». На основании всех этих данных мы заключаем, вторая часть «Мертвых душ» вовсе не была поражением писателя. Нравственный пафос не только не убил художника, но, напротив, расширил его кругозор, привел к пристальному изучению России и сделал его основателем натуралистической школы в нашей литературе. А потому пора перестать оплакивать судьбу великого писателя, впавшего в мрачный мистицизм, в некую религиозную манию и тем загубившего свой талант. Предвидим одно возражение. Допустим, скажут нам, что вторая часть поэмы объективно не была неудачей. Это не имеет значения для объяснения загадки сожжения поэмы. Совершенно достаточно, если субъективно самим автором она воспринималась как поражение. Это возражение опровергается фактами. Гоголь был удовлетворен результатом своей 11-летней работы. Несмотря на постоянные болезни, в последний год своей жизни он был спокоен и радостен. Доктор Тарасенков рассказывает, что в последнюю зиму Гоголь был постоянно погружен в себя, задумчив, неразговорчив, как всегда, но, казалось, был веселее обыкновенного. В последнее время он в тайной задушевной беседе объявил, что он довольнее своими последними приготовленными трудами. Тарасенков Алексей Терентьевич, 1816-1873 годы, популярный московский врач, автор научных работ по медицине. С другой стороны, психиатрический анализ Баженова «Болезни и смерть Гоголя. Русская мысль. 1902 год. Номера 1 и 2» отмечает ровное течение болезни в 49-50 годах и улучшение к концу 51-го. Все, встречавшие Гоголя в 51-52 годах, говорят о нем как о веселом, остроумном, подвижном человеке, а не изможденном, ушедшем от мира аскете. Гостя у Смирновых он шалит и возится с детьми, которых обожает. Путешествуя на долгих с Максимовичем, он то и дело выскакивает из экипажа, бегает по полям, собирает цветы для гербария и сестры. В доме Аксакова он готов плясать под любимые малороссийские песни. К концу жизни Гоголь представляется нам духовно просветленным, радостным, внутренне удовлетворенным, плоть свою он не умерщвляет, мира не проклинает, а, напротив, страстно любит природу, цветы, песни, детей, становится проще и добрее. В 1851 году летом Гоголь едет из Москвы в Васильевку на свадьбу своей сестры. Не доехав до Калуги, заболевает, и вместо того, чтобы продолжать путь в Малороссию, отправляется в Оптину пустынь, в монастырь, в котором он побывал в 1850 году и который оставил в душе его самые благодатные воспоминания. Проведя там несколько дней, он возвращается в Москву. О почтительной любви Гоголя к старцам Оптиной пустыни можно судить по его письмам к иеромонаху Филарету и к отцу Петру Григорову. По словам современников, Гоголь в Оптиной пустыне был два раза, хотя весьма вероятно, что он был гораздо больше. Особенно сильно приковывали к себе внимание Гоголя старцы Моисей, Антоний и Макарий. Высокий и подвижнический ум старца Макария более всего привлекал к себе душу Гоголя. По воспоминаниям современников, отношения между Гоголем и старцем Макарием были самыми искренними. Все вопросы и сомнения своей души Гоголь нес на разрешение инока, который с дружеской готовностью выслушивал и давал советы и указания. Богданов, «Оптина пустынь и паломничество в нее русских писателей», «Исторический вестник», 1910 год. Старцы Моисей, Антоний и Макарий. Старец Моисей, 1782-1862 годы, основатель знаменитого Оптинского скита. С 1826 года архимандрит Оптиной пустыни. Строгий подвижник, постник, отличавшийся особым смирением и помощью бедным. Старец Антоний, 1795-1865 годы, родной брат и духовный сын оптинского старца Моисея, стяжавший дар прозорливости. С 1825 года начальник оптинского скита. В 1839-53 годах игумен Малоярославецкого Николаевского монастыря. С 1853 года на покое в Оптиной пустыни. После кончины старца был издан сборник его писем к мирянам. Старец Макарий, в миру Михаил Николаевич Иванов, 1788-1860 годы, основатель вместе с супругами Киреевскими Оптинского книгоиздательства, открывшего для русских читателей святоотеческую литературу и выпустившего в течение XIX века 125 изданий общим тиражом в 225 тысяч экземпляров. Старец Макарий еще до личного знакомства с Гоголем прочитал переписку и написал отзыв, в котором были такие слова: «Виден человек, обратившийся к Богу с горячностью сердца, но для религии этого мало». Книга Гоголя издает из себя и свет, и тьму. Религиозные его понятия не определены, движутся по направлению сердечного, неясного, безотчетного, душевного, а не духовного. Отец Петр Григорьев, монах Оптиной пустыни, после пострижения принял имя Порфирия, отличался любовью к литературе, высоко ценил творчество Гоголя. Под влиянием бесед с монахами Оптиной пустыни, чтения Евангелия и чети именей и аскетического труда над мертвыми душами, Гоголю открывается новый образ христианства. Он преодолевает в себе ту концепцию христианского хозяйства, которая была ничем иным, как сведением чичковской жажды наживы к прекрасному источнику. Он не думает больше, что идеальный христианин должен быть непременно хозяином, который не имеет права отказываться от богатств. В последний год жизни Гоголь благодарит Бога за то, что он скиталец, все имущество которого вмещается в одном чемодане, что он бездомный странник и бедняк. Теперь он возлюбил бедность и проповедует не обогащение, а бескорыстие. «Довольство во всем нам вредно», — пишет он к матери в апреле 51 года. «Человек так способен оскотиниться, что даже страшно желать ему жить в безнужье и довольстве». О том же пишет он к сестре Елизавете. «Милая сестра моя, люби бедность, тайна великая скрыта в этом слове. Кто полюбит бедность, тот уже не беден, тот богат». К последним месяцам жизни относится окончание размышлений о божественной литургии, задуманных в 1845 году. Много лет изучал Гоголь богословскую литературу и чин литургии Восточной Церкви. По словам доктора Тарасенкова, незадолго до смерти он окончательно отделал и тщательно переписал свое заветное сочинение, которое было обрабатываемо им в продолжении почти 20 лет. Наконец, после многих переделок, переписок, он остался им доволен, собирался печатать, придумал для него формат книги, маленький, восьмушку, который очень любил, хотел сделать это сочинение народным, пустить в продажу по дешевой цене и без своего имени, единственно ради поучения и пользы всех сословий. Это сочинение названо «Литургия». Работа Гоголя и до наших дней является одним из самых проникновенных и духовных толкований литургии. Автор «Мертвых душ» шел к Богу не путем любви, а путем страха. Он видел в нем грозного карателя и боялся вечного наказания. Но после религиозного кризиса, на конце жизненного пути, он пришел ко Христу, Искупителю. Во вступлении к размышлениям о божественной литургии Гоголь пишет: «Вопли услышались, явился в мир, им же мир бысть. Среди нас явился в образе человека, не в гордом блеске и величии, не как каратель преступлений и не как судья, приходящий истребить одних и наградить других. Нет, — послышалось кроткое лобзание брата. В этих словах ныне отпущаешь Гоголя. Чувство Христовой милости и всепрощения наполняет его духовной радостью. Второй своей сестре Ольге Гоголь пишет за 2 месяца до смерти. «Нам следует ежеминутно благодарить Бога, благодарить Его радостно, весело, не быть радостным, не ликовать духом даже грех. Вся наша жизнь должна быть неумолкаемой, радостной песнью благодарения Богу». Нельзя без волнения читать слова, писанные Гоголем Жуковскому за 3 недели до кончины. «Помолись обо мне, чтобы работа моя была истинно добросовестна, и чтобы я хоть сколько-нибудь был удостоен пропеть гимн красоте небесной». В этот день, 2 февраля 1852 года, Гоголь достиг вершины своего духовного пути. В его торжественных словах увенчание — дело всей жизни — пропеть гимн красоте небесной.